Господня воля. Право, нет надо мной господ. Я понимаю здраво предлоги над и под. Громады небосклона висят со всех сторон, и жизнь не для поклона. Мне чужд господний трон. О Боге есть свобода, ни рабство и ни плен. Там, в бездне небосвода, никто не гнет колен.